Раздел 8. Делглиш вспомнил, как некий хирург однажды сказал ему, что Майлз Кинестон обещал стать выдающимся диагностом, но отказался от общей медицины в пользу патоанатомии на стадии ординатуры, потому что не мог выносить людских страданий. В голосе этого хирурга Делглишу послышалась тогда нотка снисходительности, словно он бесстрастно выдавал секрет слабости своего коллеги, которую более предусмотрительный человек должен был бы распознать в себе прежде, чем выбирать карьеру врача, или уж во всяком случае на первом курсе обучения. «Вероятно, тот хирург был прав», — подумал Делглиш. Кинестон не обманул ожиданий, но теперь его талант диагноста служит безропотным мертвецам, чьи глаза не молят о надежде и чьи груди не вырываются стоны. Несомненно, у него есть пристрастие к смерти, и он знает, что она такое. Ничто в ней не обескураживает его, ни грязь, ни запах, не самые причудливые ее атрибуты. В отличие от большинства врачей, он видел в ней не неумолимого врага, а увлекательную загадку. Каждый труп, на который он смотрел тем же пристальным взглядом, каким некогда, должно быть, смотрел на живых пациентов, являл собой очередное наглядное свидетельство, которое, будучи правильно истолковано, способна еще немного приблизить к постижению главной тайны. Делглиш уважал Кинестона, как ни одного другого патолога-анатома, с которым ему доводилось работать. Тот приезжал немедленно, стоило только позвонить, и также незамедлительно представлял заключение о вскрытии. Он не позволял себе грубых трупных шуток, которыми щеголяют некоторые из его коллег, чтобы поддерживать самооценку. С ним собравшиеся за обеденным столом могут не волноваться, они не услышат бестактных анекдотов о ножах для разделки мяса или куда-то запропастившихся почках. А кроме того, Кинестон всегда очень хорошо выступал в суде. Некоторые даже полагали, что слишком хорошо. Делглиш помнил язвительное замечание адвоката подсудимого после вынесения тому обвинительного вердикта. Кинестон становится опасно непогрешимым для присяжных. Нам не нужен еще один Спилсбери. Бернард Спилсбери, легендарный английский патологоанатом, чрезвычайно успешно выступавший в судах. Кинестон никогда не терял времени даром. Даже сейчас, здороваясь с Делглишем, он одновременно снимал пиджак и натягивал тонкие латексные перчатки на искореженные ревматизмом руки, которые выглядели неестественно белыми, почти бескровными. Его длинная аморфная фигура, да еще при шаркающей походке, казалась нескладной, даже нелепой, пока он не приступал к работе и не оказывался в своей стихии. Тогда он подтягивался, становился упругим, даже грациозным, и двигался вокруг мертвого тела с кошачьей легкостью. Лицо у него было мясистое, с редеющими над высоким веснушчатым лбом, темными волосами, с длинной и тонкой верхней губой, а блестящие карие глаза под тяжело нависающими набухшими веками придавали ему сардоническое выражение умного человека, одаренного чувством юмора. Сейчас он в жабьей позе присел на корточки возле трупа Бероуна, свободно свесив вперед бледные, как будто бесплотные руки, и с чрезвычайной пристальностью вглядывался в раны на его горле, не делая попытки прикоснуться к телу, только легким движением ласково провел по затылку. — Кто они? — спросил он. Первый — сэр Пол Берроун, бывший член парламента и младший министр. Второй — бродяга Харри Мак. Выглядит как убийство с последующим самоубийством. Надрезы, как в учебнике. Два поверхностных — слева направо, потом один резкий, глубокий, перерезавший артерию. И бритва тут как тут, под рукой. Повторяю. На первый взгляд все очевидно. Чуточку слишком очевидно, не так ли? Согласен, — ответил Делглиш. Кинастон, осторожно стараясь, как неопытный танцор, ступать лишь на пальцы, проследовал по ковру к Харри. Один разрез, вполне достаточный. И снова слева направо. Это означает, что Берроун, если это был он, стоял у него за спиной. Тогда почему правый рукав Берроуна не пропитался кровью насквозь? Ладно, он существенно запачкан его собственной кровью, или кровью Харри, или кровью их обоих. Но если бы он убил Харри, разве крови на рукаве не должно было быть гораздо больше? Если только он предварительно не закатал его и не подкрался к жертве сзади. И отпустил его снова, перед тем, как перерезать собственное горло? Мало правдоподобно. В лаборатории определят, чья кровь на рукаве, Харри или Берроуна, или обоих. А между телами кровавых пятен не видно. Судмедэксперт просканировал ковер с помощью волоконно-оптической лампы. Возможно, что-нибудь найдут. Но есть одно различимое смазанное пятно на ковре под откинутой полой пиджака Харри и такой же зеркально расположенный след, на первый взгляд кровавый, на самом пиджаке. Делглиш приподнял край полы, и оба некоторое время молча всматривались в пятно на ковре. Потом Делглиш продолжил. То, что пятно расположено под пиджаком, означает, что появилось оно там прежде, чем Харри упал. Коль скоро окажется, что это кровь Берроуна, значит, он умер первым. Если, конечно, не ковылял через комнату к Харри уже после того, как сделал один или оба поверхностных надреза на собственной шее. Теоретически возможно, но было бы чудовищно нелепо. Если он наносил себе рану в этот самый момент, как мог Харри остановить его? А если нет, зачем было его убивать? Но с медицинской точки зрения это вероятно? Кинастон ответил не сразу. Оба понимали важность вопроса. «После первого пореза, полагаю, да», — сказал он наконец. «Но хватило ли бы ему сил убить Харри после того, как он уже надрезал себе шею?» Опять же, после первой поверхностной раны, думаю, этого нельзя исключить. Не забывайте, что он находился в сверхвозбужденном состоянии. Удивительно, откуда у человека в такой момент берутся силы. В конце концов, мы ведь предполагаем, что Харри пытался ему помешать покончить с собой. Едва ли в такой момент человек способен мыслить здраво. Но уверенности у меня нет, и ни у кого не может быть. Ты требуешь невозможного, Адам. Этого я и боялся, но все как-то уж больно аккуратно сходится. Или тебе хочется верить, что сходится слишком аккуратно? Из чего ты исходишь? Судя по положению тела, Он, скорее всего, сидел на краю кровати. Допустим, его убили. Допустим, что убийца прошел на кухню. Тогда он мог оттуда незаметно прокрасться обратно и напасть на Бероуна сзади. Удар по голове, шнур на шею. Или он схватил его за волосы, оттянул голову назад и сделал глубокий разрез. А остальные два, которые должны были выглядеть как пробные, нанес потом. Значит, нам необходимо искать какие-либо отметины под разрезами или шишку на затылке. — Шишка есть, — сообщил Кинстон, — но она маленькая и может быть следствием удара об пол при падении. Точно мы это узнаем после вскрытия. —